удалось украсть у тюремного персонала. Были и одаренные скульпторы, искусные столяры и мастера по коже. Их продукция – торшеры, абажуры, кофейные столики, дамские сумочки – на воле продавались за большие деньги. Некоторые создавали прекрасные коврики, другие писали маслом удивительные картины. Иные прозябали в тупом бездействии, и за это были презираемы остальными. Я привык к тюрьме, и многое мне здесь нравилось. Меня вполне удовлетворяло гарантированное постоянство некоторых вещей. Трехразовое питание, еженедельный душ, радионаушники, которые я включал в розетку в стене и мог слушать 4 радиоканала. В тюрьме я также учился ненависти. Я все больше и больше ненавидел все, что имело какое-либо отношение к жизни на свободе. Я ненавидел ту жизнь. Конечно, я ненавидел полицейских, судей и власти, которые были виновны в разделении для меня этих двух миров. В 18 часов из 24 я проводил в камере. Я читал, слушал музыку, спал. И после всего этого у меня была еще уйма времени, которое не на что было потратить. Поэтому я сидел и думал, и ненавидел. За несколько месяцев до окончания срока, когда считалось, что риск моего побега минимален, я был переведен в тюрьму менее строгого режима. Тюрьма Коллинс-Бэй расположена в 4 милях от Кингстона. Тюрьма была построена в центре огромной фермы, на которой выращивалось около 2 или 3 сотен коров и свиней. Далее за фермой тянулись акры полей, засаженных овощами. Здесь моя камера была больше, новее и чище. Коллинс-Бэй имел только 2 блока камер, и заключенных здесь было в половину меньше по сравнению с Кингстоном. В тюрьме было больше открытого пространства и больше воздуха. В воскресные дни мы выходили на огромную зеленую лужайку, которая находилась за зданиями фермы. Там мы играли в мяч, грелись на солнышке и рассказывали друг другу разные истории. Обычно я не сидел на месте. Бродил по лужайке, разговаривал с другими ворами. Я обменивался с ними опытом, учился как в школе. Я хотел быть профессионалом своего дела, когда окажусь на воле. В эти дни тюрьма не казалась мне такой глупой и ужасной. Я вполне прижился здесь и находил это место пригодным для жилья. Глубоко в моем подсознании я даже сомневался, действительно ли хочу выйти на свободу, уйти отсюда. Тюрьма стала моим домом. Глава 6. Ловушка для туриста. В этот раз дело не дошло до задержания меня канадской полицией. Перепробовав обычное количество работ и не преуспев ни на одной из них, я начал обчищать квартиры и дома. Наконец, я собрал достаточно ювелирных изделий, чтобы выехать из города, да и из страны тоже. Я испытывал необъяснимый зуд поехать во Флориду. Окруженный краденными украшениями, я пересек границу Соединенных Штатов. Это было опасно вдвойне. Украденные вещи сами по себе могли отправить меня в камеру, и вдобавок я въезжал в США нелегально. Дело в том, что я был депортирован через Эллис-Айленд за несколько лет до этого, и въезд в Соединенные Штаты был для меня строго воспрещен. Я, однако, был глуп и бесстрашен. Глава 6. Ловушка для туриста. В этот раз дело не дошло до задержания меня канадской полицией. Перепробовав обычное количество работ и не преуспев ни на одной из них, я начал обчищать квартиры и дома. Наконец, я собрал достаточно ювелирных изделий, чтобы выехать из города, да и из страны тоже. Я испытывал необъяснимый зуд поехать во Флориду. Груженный краденными украшениями, я пересек границу Соединенных Штатов. Это было опасно вдвойне. Украденные вещи сами по себе могли отправить меня в камеру, и вдобавок я въезжал в США нелегально. Дело в том, что я был депортирован через Эллис-Айленд за несколько лет до этого, и въезд в Соединенные Штаты был для меня строго воспрещен. Я, однако, был глуп и бесстрашен. Я продал краденое и двинул на юг. Наконец, прибыл в сказочный прекрасный Майами. Экзотическая атмосфера Майами повлияла на меня в том смысле, что я вспомнил о своих амбициях стать известным гангстером. В то время мне не пришло в голову, что великие гангстеры не попадают на отсидку, поскольку работают мозгами, и собственная глупость не приводит их в тюремную камеру раз за разом с удивительной регулярностью. С моей точки зрения, все, чего мне не хватало, чтобы стать великим гангстером, был пистолет калибром побольше с настоящими пулями. Пока у меня такого не было. Я продолжал промышлять взломами домов, спал в парках и запаркованных машинах, кормился гамбургерами, хот-догами, попивал кока-колу и кокосовое молоко. Не брезговал и пошарить по карманам. Автобусные станции особенно подходили для этой работы. Случайная добыча из кармана на автобусной остановке в Майами сделала меня обладателем увесистого черного портмоне, принадлежащего мистеру Бенджамину Энхарту-младшему, жителю штата Род-Айленд. В нем было не так много денег. Увесистым портмоне стало благодаря большому количеству документов и кредитных карточек. Я был крайне расстроен печальной нехваткой наличности, однако оставил себе портмоне частично из прихоти, частично предполагая, что удостоверение личности мне может понадобиться. И оно действительно понадобилось. Как-то на автомобильной стоянке со мной поравнялась автомашина шерифства графства Дейт, и полицейский приказал мне забраться в машину. Я решил, что наверняка меня арестовывают за одну из краж. К этому времени в этом городе я уже успел угнать несколько машин и каждую из них достаточно быстро бросил. Скоро я обнаружил, что люди шерифа просто задерживали наугад людей, подозреваемых в бродяжничестве. Когда еще через несколько дней я появился в суде, судья был суров, но было ясно, что он собирается сделать мне одолжение. «Мистер Энхарт, вы приехали с Род-Айленда и околачиваете здесь на улицах Майами-Бич. У вас нет судимости и задержаний, и вы, вероятно, не жаждете их получить», — утвердительно спросил он, высокомерно поглядывая на меня. Я в это время испытал чувство глубокого облегчения. Я-то и знать не знал о своем прошлом. «Почему бы вам не отправиться домой?» — предложил судья. «Да, Ваша честь, именно так, Ваша честь. Дайте мне шанс, и я отправлюсь домой», — поспешно согласился я. Мне дали 30 дней, чтобы уехать из города. И я в Майами не задержался. я отправился на север штата, побывал в Тампе, Дженсонвилле и в Лейк-Сити. Затем я свернул на запад через Мобайл и попал в Техас. Там я связался с двумя пожарными из Новой Калифорнии. Эти двое возвращались домой из Нью-Йорка после посещения финала бейсбольного чемпионата. Они подвезли меня в Голливуд. Я был зачарован блеском в Калифорнии. Я шел по бульвару Голливуд, глазел на потрясающие огромные виллы и шикарные дорогие автомобили. Я был голоден, грязен и выбился из сил. В один момент даже подошел к одному из этих богатых домов, нажал на звонок и выпросил у открывшего привратника попить воды. Центр города поражал воображение сияющими огнями, ресторанами и театрами, причудливой смесью проявлений мексиканской, китайской и дюжины других культур. На закате я видел знаменитый бульвар заходящего солнца, а потом отправлялся спать в парк, радуясь, что в Калифорнии в это время тепло по ночам. Я продолжал бесцельное шатание по городу. Когда хотелось есть, ходил по супермаркету, изображая настоящего покупателя, одновременно, как и все, нагружая тележку на колесиках. Проходя между магазинными полками с продуктами, я съедал все, что мог съесть, и столько, сколько мог съесть. Насытившись, я бросал тележку в магазине и уходил. Как-то я забрел на открытую ярмарку, и там украл у женщины сумочку, в которой было $75, моментально перекочевавших в мой карман, и несколько целлофановых пакетиков с кокаином, которые я без промедления выбросил. В тюрьмах я видел слишком много агонизирующих заключенных, чтобы самому попробовать наркотики. В воскресное утро я угнал машину с церковной стоянки. Я поехал в мексиканский город Тихуана, туристический край, известный мистической атмосферой. Уже через пару часов мне стало там скучно, и я поехал обратно в Штаты. Мне удалось пройти через заставу на шоссе, где американские пограничники задерживали мексиканцев-нелегалов. Видимо, их только этому и обучили, потому что канадского нелегала они пропустили. Я, переполненный преступными амбициями, приехал в Сан-Диего. Здесь я наконец-то раздобыл пушку. Я ограбил дом, в котором оказалось очень мало денег. Когда я рыскал по ящикам платинового шкафа, нашел нечто более ценное, чем доллары. Тупорылый револьвер «Кольт Кобра» 38-го калибра в небольшой кобуре. Я смылся из этого дома немедленно, нацепив кобуру и нервно ощупывая пистолет. Как только убрался на достаточно безопасное расстояние, остановился, открыл барабан и, к своему глубокому удовлетворению, обнаружил в нем 6 необычных пуль с плоскими головками, аккуратно залегших в гнезда. Настоящие гангстеры пользовались такими пулями, поскольку они дробят кости и разрывают ткани намного сильнее обычных пуль. Наконец-то я был вооружен. Я ехал по скоростной автостраде, сгорая от нетерпения, я хотел испытать оружие. На ходу выставил револьвер за окно и выстрелил в воздух. Раздался резкий хлопок, отдача, и я ощутил, как меня захлестнула волна неизвестного доселе чувства, ощущения силы. Все вокруг переменилось, я был уверен в себе. Бросил очередную украденную машину и доехал на автобусе до Сан-Франциско. Там побродил по рыбацкой пристани. Поглядел в телескоп на знаменитую островную тюрьму Алькатрас. Когда деньги подошли к концу, я отважно вломился в чей-то дом, зная, что на крайний случай у меня есть револьвер. Там обнаружил $300 в конверте. Я пришел в сильное возбуждение, чувствуя, что револьвер приносит мне удачу. На радостях позвонил брату в Оттаву и сказал, что посылаю ему $100,000, которые был должен. Я не мог оставаться в Штатах, я должен был пробраться в Канаду и похвастаться своим кольтом приятелем в Оттаве. Америка потеряла притягательную силу и блеск, потому что впереди меня ждали более интересные вещи. Я сел на автобус, пересек Америку и въехал в Канаду через Ниагару. Я вернулся на родную землю и стоял на этой земле намного уверенней. Я хвастался револьвером, показывал его старым дружкам и, как мне кажется, впечатлил их. Несмотря на то, что нам с братом уже давно перевалило за 20, мы обходились с револьвером как дети, стреляя в воздух, хихикая и дурачась. Однако преступный зуд не давал мне покоя, и, как всегда, я отправился в дорогу. Меня опять занесло во Флориду, а когда наскучила и она, то пересек Алабаму, Луизиану, а потом поехал на север, в Миссури. Повинуясь непонятному импульсу, некоторое время работал посудомоем в ресторане в Канзас-Сити. Потом опять подался в Калифорнию, но и там задержался ненадолго. Потом двинул на север в штат Орегона и, наконец, прибыл в Портленд на берега реки Колумбия. В Портленде у меня иссякли деньги, энергия и желание путешествовать. Я устал, был голоден и прореагировал на это привычным образом. Стал обчищать дома. В Портленде все шло как надо. Я взял достаточное количество денег, несколько фотокамер, одежду, револьвер 32-го калибра и даже рюкзак, в котором все это носил. Однажды я шел, неся свой рюкзак, по одной из главных улиц Портленда и увидел совершенно новый темно-синий автомобиль Mercury 54-го года. Для своего времени машина была просто чудом. Автомобиль стоял на обочине, двигатель работал на холостом ходу, и водитель куда-то отлучился. Я решил, что это подарок судьбы. Оглянувшись, я швырнул рюкзак на пассажирское сиденье, прыгнул за руль и газанул с места. Когда я подъезжал к Калифорнии, около городка Росбург, за мной увязалась полицейская машина. Я съехал с шоссе и запарковался около дискотеки, надеясь, что полицейского пронесет мимо. Однако он припарковался рядом со мной и без особых размышлений направил дуло пистолета мне в голову. Достаточно скоро я уже сидел в тюрьме. Тюремное здание графства Ростбург насчитывало немало лет. Когда власти решили припроводить меня в суд в Портленде, на меня одели так называемый «орегонский пояс». Кожаный пояс без пряжки спереди, но с наручниками на каждой стороне пояса. Таким образом, носитель этого пояса становился пленником самого себя. Меня привезли в полицейский участок, и там я сидел в камере, пока не состоялся суд. Все было один к одному, как и в других тюрьмах, в которых я провел годы. Целыми днями люди тупо сновали взад и вперед, играли в карты, крутили самокрутки, разглядывали порнографические журналы и болтали ни о чем. Это было отвратительно. Однако в то же время я чувствовал себя почти как дома. Кормили 3 раза в день и удовлетворяли все основные нужды, причем быстро и бесплатно. В тамбуре для заключенных в здании суда я ждал своей очереди, чтобы предстать перед судьей. Высокий негр сидел рядом со мной. «По какому делу, кореш?» — спросил он. «Кража со взломом», — ответил я. «А ты откуда?» — последовал следующий вопрос. «Я из Канады», — был мой ответ. «А-а-а», — прореагировал он, как будто это имело какое-либо значение. «Если ты не дурак, парень, то ты войдешь в зал суда и признаешь себя виновным, получишь свой приговор в темпе и выйдешь отсюда через месяц», — закончил негр. Я понятия не имел, о чем он толкует, и, видимо, выражение моего лица это показывало. «Слушай», — опять сказал он, — «я сутенер. На меня работают три белые девки. Меня часто арестовывают. Я признаю себя виновным, и судья дает мне от года до полутора, а я выхожу отсюда через 2-3 месяца». Я все еще не понимал его и спросил: «Каким образом ты это делаешь?» Он ухмыльнулся. «Я знаю адвоката, у которого есть связи. За пару сот долларов он улаживает мои дела, и меня выпускают». Я был уверен, что он блефует. Негра вызвали следующим, и судья, как и предполагалось, отвесил ему 18 месяцев. Я решил, что когда вызовут меня, я тоже признаю себя виновным. Судья вынес приговор: 1 год тюрьмы в графстве Мальтнама, около Портленда. Ну и ладно. Мы с негром попали туда вместе. Я получил работу на кухне, и жизнь потекла по обычному тюремному руслу. Однако через 10 недель мой черный приятель откланялся. Его действительно освободили досрочно, он не соврал. Я тут же засел писать письмо матери в Эдмонтон, где она находилась вместе с Джо, которого туда перевели. Я попросил ее послать мне $100 и как можно быстрее. Потом я позвонил адвокату, который навестил меня в тюрьме, и мы договорились о гонораре — $100. Я отдал деньги и облегченно вздохнул. «Кстати», — сказал адвокат, запихивая деньги в карман, — «когда тебя отсюда выпустят, то ты автоматически попадешь в руки иммиграционных властей». Я поднял на него глаза, а он продолжал: «Отсюда-то я тебя вытащу, но ребята из иммиграции тут же тебя возьмут и, скорее всего, депортируют». Я опять вздохнул, теперь уже без особого облегчения. «Да ладно», — пробормотал я, — «все лучше, чем здесь год проторчать». Через неделю меня выпустили, и служащие иммиграции перевели меня в свой центр в Портленде. Через пару дней я уже сидел в поезде, который вез меня в Сиэтл. Там меня усадили на большой пассажирский корабль и депортировали в город Виктория, что в провинции Британская Колумбия. Путешествие было что надо. Каюта была хорошая, кормили отлично и все бесплатно. Как оказалось, канадские иммиграционные службы не имели ко мне никакого интереса. Они выпустили меня, дав мне бесплатный билет на поезд в Эдмонтон. Я сидел в поезде, смотрел в окно, но облегчения не было. Я был свободен, но радость не приходила. Было ощущение потерянности, которое я не мог объяснить. Я сидел дома, пока мне это не надоело. Затем, как обычно, пытался найти работу, но не задержался ни на одной. Я опять плыл по течению. Не знаю почему, но меня вдруг потянуло на север Канады, в малообжитые районы. Это была причуда, но я захотел ее осуществить. Подчиняясь эмоциям, я упаковал свои скудные пожитки, попрощался с родителями и на самолете отправился в город Ураниум, что в штате Северная Альберта. Город стоял на берегу озера Атабаска. Город был шахтерским Эльдорадо. Нашел работу в столовой. Так я оказался среди шахтеров, крепких и простых парней. Жизнь была великолепна. Я погружался в дикую первозданную природу. Любовался деревьями, птицами, озерами, полными голодной рыбы. В два счета рыба съедала даже кусочек хлеба, посаженный на крючок. Заглатывала и пустой крючок. Никогда раньше я не видел такой огромной северной щуки или озерной форели. Видел медведей, выходящих по ночам из леса в поисках еды. По ночам мы часто сидели в сарае на заднем дворе и бросали куски курицы, просто так, чтобы посмотреть, как дикие лисицы съедали их. Но что мне, пожалуй, нравилось больше всего, так это то, что шахтеры постоянно играли в покер, причем с большими ставками. Деньги постоянно крутились в городке. Моя работа включала в себя следующее. Сервировку стола, приборку стола после еды и мытье грязной посуды. К тому же я мог часто и много есть. В этом далеком и диком уголке я жил жизнью, которая своей защищенностью и спокойствием напоминала хорошо мне знакомую тюремную жизнь. В то же время я не был в тюрьме. Может быть, мне следовало остаться здесь? Накануне Рождества 1954 года мать прислала мне письмо, где спрашивала, не приеду ли я на праздники домой. Я подумал, что должен сделать ей приятное, и полетел в Оттаву, куда они вернулись жить опять. Рождество прошло скучно. За две недели в Оттаве я истратил всю наличность. Мне очень нужна была работа. В газете нашел объявление, что требовался продавец ювелирных изделий, который предлагал бы товар, ходя по домам. «Все это должно быть интересным», — сказал я сам себе. Я надел свой самый лучший костюм и пошел наниматься на работу. Во время интервью старался показать себя с хорошей стороны. «Мы как раз ищем такого, как вы», — серьезно сказал мне наниматель. «Человека, одаренного говорливостью, человека, который может разговорить покупателя и продать товар». Работа показалась мне вполне простой. С образцами товара в портфеле я мог идти куда захочу — на фабрику, в любой офис, в любой дом и предлагать там на продажу кольца, часы и другие ювелирные изделия. Покупатель подписывал кредитную карточку и платил $5-10 задатка, беря на себя обязательство выплачивать компании $2-2.5 каждую неделю. Фирма, в которой я работал, проверяла по кредитной карточке финансовый статус покупателя и, если все было в порядке, высылала покупателю выбранный им товар. Я работал на комиссию, то есть мне полагалась часть денег, выплачиваемых за проданный мною товар. В зависимости от стоимости товара мне доставалось от 10 до 20% его цены. Хозяин магазина дал мне портфель, заполненный ювелирными изделиями $1000 на $2 и их список. Я должен был проверить соответствие содержимого портфеля по этому списку, а затем подписать его в 3 экземплярах. Одна копия оставалась у меня, 2 остальные хозяин положил в мою рабочую папку и оставил у себя в кабинете. В этот момент хозяина попросили выйти к покупателю в другую комнату. Когда он выходил, я уже знал, что буду делать. Найдя свою папку в стопке, я вынул оттуда 2 копии списка, положил в свой карман и вышел из кабинета, оставив хозяина магазина без ювелирных изделий и без следов их принадлежности магазину. Можно было смываться. Все прошло гладко, классически гладко. Я забежал к сестрам, жившим в центре Оттавы, и оставил им по красивому колечку. Остальное загрузил в свои карманы и двинул на юг. В Торонто продал несколько пар часов и колечко. Потом пересек границу с Америкой. По дороге от Нью-Йорка до Майами я продавал часы. Деньги тратил на автобус и на еду. Причем иногда позволял себе съесть что-нибудь вкусненькое. В конце путешествия у меня было еще достаточно ювелирных изделий. Я шатался по Майами, появлялся то в Джексонвилле, то в Дайтон-Бич. Я брал апельсины в Тампе, персики в Джорджии, яблоки в Кентукки. Но я скучал. Вновь оказавшись в Новом Орлеане, решил воздержаться от воровства. Я гулял по улицам города, по знаменитому французскому кварталу. Наблюдал ночную жизнь квартала с его ночными клубами, переполненными проститутками, алкоголиками и наркоманами. Посетил я и кладбище с полуразмытыми могильными холмиками. Произошло это из-за неустойчивой болотистой почвы. Когда денег осталось мало, я стал грабить дома. Сначала проверял почтовые ящики, чтобы узнать, долго ли отсутствуют хозяева. Потом обчищал дом. В одном из домов мне подфартило более $150 наличными. Чувствовал себя прекрасно. Мне захотелось быстро потратить эти деньги, и я поспешил в Латинский квартал. Там засел в стрип-баре, где голые девочки танцевали прямо на столах. Полуодетая блондинка подсела ко мне, и я стал покупать для нее спиртное в надежде провести с ней ночь. В середине нашей беседы она извинилась и отправилась исполнять свой номер. Был ее выход. Я был удивлен, что она работала здесь. Однако не был этим расстроен. После выступления она вернулась ко мне, и я продолжал с ней разговаривать, покупая ей напитки. Через некоторое время она опять извинилась и ушла на сцену. Но после выступления исчезла. Я был уверен, что меня накололи. Я потратил больше $100 на служащую бара, но, как оказалось, она была смертельно пьяна. Я нашел ее на полу в ее уборной. Даже служащая бара не могла выпить спиртного на $100. Разочарованный и опьяневший, я вывалился из бара. Было 3 часа утра, но жители Нового Орлеана будто не знали об этом. Болтая и хохоча, люди бродили по улицам города. Всюду сновали такси. Неоновые рекламы ночных клубов и баров служили явным свидетельством хорошей жизни. И еще одна вещь бросилась мне в глаза. Большой магазин, торговавший оружием. На огромной витрине магазина чего только не было. Автоматы, пулеметы, ружья, пистолеты и револьверы 45-го, 38-го, 32-го и 25-го калибров. Сквозь витрину я мог видеть затемненные магазинные полки, полные оружия. На стенах тоже висело оружие, сотни ружей и револьверов. От одного взгляда на это богатство мое сердце застучало сильнее. Я должен был иметь оружие. Магазин стоял на центральной улице, которая была хорошо освещена, и даже в 3 утра все еще полна людей. Это означало, что, несмотря на мою храбрость, залезть в магазин прямо сейчас я не мог. Стал прогуливаться взад и вперед по улице, всякий раз останавливаясь, чтобы взглянуть на эту прекрасную витрину, полную оружия. С каждой остановкой у витрины я убеждал себя, что улица не такая уж светлая, и что людей и машин не так уж много вокруг, и что мне непременно улыбнется удача. И после успешной самообработки я решился. Согнув ногу в колене, с силой ударил тяжелым ботинком по толстому стеклу витрины. Одного удара хватило. Стекло разбилось, и я был уже в витрине. В считанные секунды схватил полицейский пистолет 38-го калибра и браунинги 45-го, 32-го и 25-го калибров и пустился бежать. Добежав до угла, свернул, надеясь покинуть центральную улицу. На углу, прислонившись к стене, стоял глазастый негр. В долю секунды мы обменялись взглядами, соображая, что каждый из нас предпримет в следующую секунду. «Видел что-нибудь?» — с нажимом спросил я. Негр отрицательно мотнул головой. Глаза его, полные страха, стали еще шире. «Чувак, я ничего не видал», — пробормотал он. Я уже бежал дальше. Оставив позади 4 или 5 кварталов, перемахнул через забор и оказался на заднем дворе закусочной. Залез в теплый коридор, которым явно не пользовались. Там я и заснул, свернувшись калачиком, как ребенок. Оружие осталось рассованным по карманам куртки. Утром следующего дня я перетряхнул весь окружавший меня мусор в поисках подходящего пакета. Нашел двойной бумажный пакет, который выглядел как новенький. В округе нашел магазин, где купил 6 патронов для пистолета 38-го калибра, зарядил его и засунул за пояс. Вновь, как и прежде, я почувствовал прилив сил. Мне казалось, что никогда не смогу чувствовать себя лучше. Затем я направился на автобусную станцию «Грейхаунд» и положил остальное оружие в камеру хранения. В зале ожидания новоорлеанского автобусного вокзала «Грейхаунд» я случайно встретил знакомого экс-мошенника, отсидевшего свое в техасской тюрьме. Мы пошли выпить кофе с булочками. За разговором я показал ему свою пушку. Глаза парня показали заинтересованность. «У меня есть еще», — сказал я. «Хочешь себе такую?» Его глаза загорелись. Меня понесло. «Я собираюсь поработать тут, в Новом Орлеане. Хочу собрать приличный кусок, купить большую тачку. Пойдешь со мной на дело?» Он живо согласился. Я отвел его к камере хранения и выдал ему револьвер 32-го калибра. Однако не предупредил его, что револьвер не был заряжен. Для первого дела мы выбрали небольшой магазинчик, где хозяйничали муж и жена, жившие в небольшом домике, пристроенном к магазину. Выбор был удачным. В жилом доме должны были быть те же товары, что и в магазинчике, однако залезть туда было легче. В ломбарде я купил фальшивую полицейскую бляху и пару наручников, которые прикрепил к поясному ремню. Следующим вечером мы наблюдали за магазином. Когда магазин закрылся, хозяева, муж и жена, оба крепыши маленького роста, прошли в свой дом. Мы с моим напарником были возбуждены. Выжидали 10 минут, затем отправились к входной двери жилого дома хозяев магазина и постучали. «Кто это?» — спросил хозяин и открыл внутреннюю дверь. «Полиция!» — громко сказал я, показав полицейскую бляху. Хозяин послушно открыл наружную входную дверь. «Проходите, пожалуйста», — сказал он. Как только за нами закрылась входная дверь, я быстрым движением развернул хозяина лицом к стене и приставил дуло пистолета к его голове. «Жена где?» «Она в ванной», — пробормотал он. Я повел его в сторону ванной комнаты. Приятель шел следом. Приоткрыв дверь ванной комнаты, увидел, что женщина принимала душ. «Быстро оденься и выходи», — скомандовал я, от стыда не смея посмотреть в ее сторону. Плача, она вышла оттуда, и мы отвели их в спальню. «Где деньги?» — потребовал я. Хозяин завороженно смотрел в дуло направленного на него пистолета, будучи уверенным, что тот заряжен. «В туалетной комнате», — печально сказал он. В углу туалетной комнаты я нашел небольшой сейф. Он был открыт, и внутри лежал большой саквояж, полный металлических монет и аккуратно перевязанных бумажных купюр, общим количеством около 500 долларов. Я вынес саквояж из комнаты. Он оказался на удивление тяжелым. Под тяжестью саквояжа, который я поднял, чтобы поставить на кровать, пальцы моей руки дрогнули, и я автоматически нажал на спусковой крючок пистолета. Раздался выстрел. Мы вздрогнули. Все 4. Хозяева вскрикнули от испуга и удивления. Ничего страшного, однако, не произошло. Пистолет смотрел на кровать, и пуля застряла в матрасе. Мой партнер, просматривая ящики комода, нашел там большой револьвер 38-го калибра, Я разрешил ему оставить эту пушку себе, свою же, которую дал ему раньше, забрал. Мы отвели хозяев в туалетную комнату и закрыли их там. Направляясь к выходу, услышали, что кто-то вошел в дом. Мы поспешили к входной двери дома и обнаружили там 18-летнюю дочь хозяев. Я наставил на нее пистолет. «Это ограбление», — сообщил я. Она расплакалась, и я без труда доставил ее к родителям в туалетную комнату. Я опять закрыл их, и тут услышал звон металла. Открыв дверь, увидел, как девушка, вероятно, желая спрятать свое обручальное кольцо с бриллиантом, пробует снять его с пальца. Не обращая внимания на ее слезы и мольбы, я отправил это колечко в саквояж к остальной добыче. Мы забаррикадировали дверь туалетной комнаты несколькими тяжелыми шкафами и смылись на машине напарника. Через несколько кварталов, бросив машину, разбежались в разные стороны и договорились через 3 часа встретиться в гостинице. Я добрался до гостиницы на такси, снял комнату и, как только оказался в номере, высыпал содержимое саквояжа на постель. Я ждал, ждал долго, но партнер так и не появился. В конце концов, я сложил всю добычу в саквояж и отправился в аэропорт. Решил лететь в любом направлении первым ближайшим рейсом. Так я оказался в городе Мобайл, штат Алабама. Поддавшись пагубному влиянию недавней удачи и будучи в отличном настроении, я стал кутить. Один раз, напившись, почувствовал очередной прилив сил и запросто разнес витрину ювелирного магазина. Схваченные на скорую руку часы и кольца быстро продал за приличные деньги. В баре я познакомился с девушкой и даже полагал, что влюбился в нее. Через несколько дней она уже собиралась познакомить меня со своими родителями, но вдруг я почувствовал себя неспокойно и порвал с ней. Во время киносеанса, сказав, что иду в туалет, просто ушел из кинотеатра. На украденной машине поехал в Нэшвилл, город, известный музыкальными традициями и песнями в стиле кантри. В Гранд Оле Опри слушал ковбойские песенки, однако я не собирался превращаться в туриста. Я мечтал стать известным грабителем. На автобусном вокзале встретил другого своего знакомого, экс-мошенника-алкоголика, который сидел срок в тюрьме Смоки Маунтин. Он вызвался помогать мне при условии, что я буду поить его. Условия были просты. Несколькими днями раньше я прочел в газете о крупном ограблении большого ювелирного магазина в Калифорнии. В газете было написано, что грабители взяли с собой не только золото, но и одежду служащих с тем, чтобы последние не могли их преследовать. Это, как я полагал, была хорошая идея. В центре города был большой ювелирный магазин. Мой партнер, держа руку в кармане пальто, распрямил там большой палец. Со стороны это выглядело так, будто у него там пистолет. Используя эту уловку, мы достаточно спокойно вошли в магазин и заставили всех присутствующих лечь на пол. Я отдал партнеру пистолет, а сам стал собирать кольца с бриллиантами. Схватил более 50 колец прямо с витрины прилавка. В кассе нашел долларов 700 наличными. Потом я приказал всем раздеться до нижнего белья, сам в это время прошелся по их кошелькам и портмоне. Всю снятую одежду положил в большой бумажный мешок и отдал партнеру. Оборвав все телефонные провода, мы покинули магазин. Мой партнер был перепуган до смерти и в страхе не мог контролировать себя. Когда он бежал по улице, Полы его пальто развивались, открыв на всеобщее обозрение пистолет. «Так не годится», — подумал я. «Его же сразу арестуют. Надо от него отрываться». При первой же возможности я свернул за угол, унося с собой деньги и все ювелирные изделия, взятые из магазина. Мой партнер-алкоголик помчался дальше с мешком одежды. Я никогда больше его не видел. Наш побег напугал меня. Я ожидал преследования, и поэтому по дороге в аэропорт сменил 3 такси. Я так спешил, что купил билет, даже не зная, куда летит самолет. Самолет приземлился в Луизвилле, штат Кентукки. Наконец-то я был один и мог спокойно пересчитать деньги и рассмотреть кольца. Даже на первый взгляд некоторые кольца с бриллиантами тянули не меньше, чем на 800 долларов. Я перестал беспокоиться и опять почувствовал себя могущественным. Чтобы отпраздновать удачный улов, отправился в ресторан и заказал большой кусок отбивной на косточке. Дальше дорога привела меня в Баффало, штат Нью-Йорк. Я некоторое время пошатался здесь. Иногда официанткам в ресторанах в качестве чаевых оставлял дорогие колечки. Например, в кафе «Вулвас» завернул 500-долларовое колечко с бриллиантом в салфетку и оставил для своей официантки, сопроводив подарок запиской: «Нечто приятное для кого-то приятно». Кольца я продал удачно и быстро и отправился в Канаду, в Монреаль. Там купил себе небольшую машину и почувствовал себя важной персоной. Я катался по городу, пил, кутил, гулял на показ, но это скоро наскучило. Мне понадобилось всего несколько недель, чтобы насладиться бездельем. Зуд преступности опять меня одолевал. Мой успех, удачные кражи, деньги, краденые вещи, машины, выпивка, женщины, путешествия и оружие меня уже не радовал. Что было со мной не так, я не знал. По дороге в Оттаву я позвонил своему старому другу по имени Рассел. Вместе мы решили, что лучшее, что мы можем сделать, это отправиться в Соединенные Штаты и стать настоящими гангстерами-профессионалами. С той минуты, как я подарил Расселу пушку, он был моим. Мы оседлали поезд, доставивший нас в Детройт. Там стали гулять по барам и домам терпимости. Очень быстро остались на мели. Тут я подумал, что, пожалуй, самым безопасным из всех преступлений будет обворовать дом терпимости. Ну что они смогут сделать? Позвать полицию? Итак, мы с Расселом обчистили бордель. Я думал, что наличных там должно быть больше. Мы взяли лишь 50 долларов. Но вместе с тем нам не надо было волноваться о полицейских, идущих по нашему следу. Так, во всяком случае, мы думали. Странно, что после всех этих месяцев разбоя, на протяжении которых я умудрился избежать встреч с карающей рукой закона, я, в конце концов, буду предан своим же другом. Глава 7. Это ограбление. Рассел и я потратили большую часть 50 долларов на обед и выпивку, а затем сняли номер в гостинице в центре города. Я запихнул пистолет и деньги под матрац и уснул глубоким сном. В 2:30 ночи дверь нашего номера с глухим стуком ухнула на пол, вышибленная вооруженными до зубов полицейскими Детройтского департамента. Они поставили нас лицом к стене, грубо обыскали и щедро облили ругательствами. Остальные распотрошили номер в мгновение ока и без труда нашли то, что искали – оружие и деньги. На нас надели наручники и кинули в воронок. Тюрьма графства Вейн на авеню Клинтон представляла собой многоэтажную крепость, в которой режим и предосторожности были сильнее, чем где бы то ни было на моей памяти. Там был собран весь цвет детройтских отбросов. Но я там прописался и продолжил обучение. Именно там, ожидая суда, научился от другого заключенного способу открывания наручников за пару минут, используя обычную скрепку. Так что для меня время в тюрьме не прошло бесполезно. Когда меня повели на суд, я оказался крайним в цепочке подсудимых, одетых в гражданскую одежду по случаю суда, но прикованных наручниками друг к другу. Нас повели по подземному коридору, соединявшему здание тюрьмы и суда. Коридор был достаточно длинным, но в центральной своей части выходил на улицу. Это был примерно 5-метровый участок. Нас сопровождали двое охранников. Один шел впереди, второй сзади. Побег был практически невозможен. Но я взял с собой скрепку. Так, на всякий случай. Считанные секунды мы шли под открытым небом. Я бросил взгляд на охранника, шедшего впереди. Он открывал стальную дверь, завершавшую коридор. Я бросил взгляд назад. Охранник, замыкавший нашу цепочку, остановился, разговаривая с кем-то. В 5 секунд, используя скрепку, я открыл свои наручники. Одним рывком выскочил на улицу и побежал по ней, поворачивая на каждом углу. Так я добежал до ресторана, около которого стояло такси. Ключи были в машине. Машина моя. Вскочив в такси, нажал на педаль газа. Я бросил машину, как только выбрался на окраину города, и пошел пешком. Потом меня подобрал какой-то парень, ехавший в Кливленд. И мне совсем неожиданно понадобилось ехать в этом же направлении. Деньги, выигранные в покер, лежали у меня в кармане. Я смог выжить. В Кливленде купил себе одежду, чтобы переодеться, и отправился поесть, выпить, расслабиться по возможности. За 2 дня я истратил почти все, что у меня было. Однако, помня о недавних событиях в Детройте, воровать не отваживался. Вместо этого я телеграфировал матери в Оттаву, и она выслала мне $40. Я отправился в Баффало. Это было рядом с канадской границей, и я очень хотел попасть назад в Канаду. Я знал, что если попаду в руки американских властей, то неминуемо буду отправлен назад в Детройт. Я мог представить себе срок, которым наградили бы меня после моего побега. Чего я не знал, так это того, что судья в Детройте заочно приговорил меня к 15 годам тюрьмы. На автобусной станции Баффало заплатил $10 негру за его карточку военнослужащего. Я не подумал, что в документах есть пометка, указывающая на цвет кожи. Когда подъезжал к пограничному пункту, который расположен на мосту, соединяющем Соединенные Штаты и Канаду, пограничник попросил предъявить документы. Я отдал их ему. Он пробежал глазами по документам, потом окинул взглядом меня. Я терпеливо ждал. Он вернул мне документы. «Спасибо», — сказал пограничник и махнул рукой, разрешая мне двигаться вперед. Он не заметил. Я же вздохнул свободнее. Теперь я был в Канаде. В тот самый момент в офисе Федерального бюро расследований, ФБР, уже тысячами печатались мои фотографии на плакатах с надписью «Разыскивается». Меня характеризовали как бежавшего заключенного, осужденного за вооруженное ограбление. Отделение федеральной канадской полиции, занимающееся расследованием уголовных дел, тоже подключилось к поиску. Я был беглецом. Соблюдая предосторожности, добрался до Оттавы и на 2 месяца затаился в квартире моей матери. Я поступал глупо. В любой момент полиция могла вычислить меня на этой квартире. Мысль, что меня могут искать здесь, даже не приходила мне в голову. В общем-то, я не мог затаиться насовсем. Однажды, умирая от скуки, выбрался в центр города посмотреть кино. Как-то я помогал матери мыть окна. Женщина подошла к нашей двери и попросила меня помочь передвинуть ее машину. Она объяснила, что муж ее отсутствовал, я был счастлив помочь. Последовал за ней, сел в машину и вставил ключи в зажигание. В этот самый момент со всех сторон меня окружили полицейские. Ловушка сработала. Начался суд выдачи. На суде прокурор, представлявший правительство Соединенных Штатов, старался предоставить достаточно фактов, чтобы доказать, что для вынесения приговора меня необходимо передать в Штаты. В оттавской тюрьме, где меня содержали во время проведения суда выдачи, мне было приятно узнать, что я, оказывается, был большой фигурой. Меня разыскивали ФБР и Королевская канадская конная полиция. И 2 державы боролись за право судить меня и вынести мне приговор. Сокамерники считали меня преступником большой руки. Именно этого мне всегда хотелось. Я наслаждался своей ролью. Заводил друзей, разговаривал с махровыми уголовниками, играл в покер и выигрывал. Питался 3 раза в день. Выполнялось все, чего бы я ни захотел. Там на воле я был никто. Жизнь в оттавской тюрьме по улице Николас размеренно шла день за днем. Я полюбил эту жизнь, но тем не менее хотел выйти на свободу. Мечтал о новом перерыве. Мой лихой побег из Детройта добавил мне в тюрьме авторитета. Я рассматривал любую возможность, чтобы повторить этот трюк еще раз. Но возможности не подворачивались. Суд шел уже несколько недель и приближался к концу. За это время мой распорядок дня установился определенным образом. Каждый день я должен был появляться в суде, и каждый день один и тот же охранник приходил в камеру, вел меня к контрольно-пропускному пункту, расписывался за наручники, которыми и приковывал меня к себе, и сопровождал меня 30 метров по улице в здании суда. Но вот сегодня, к моему удивлению, пришел новый охранник, высокий и толстый. Он должен был доставить меня в зал суда. Раньше я его здесь не видел. «За что тебя судят?» — спросил он по дороге к контрольно-пропускному пункту, вероятно, просто желая начать разговор. «Так, пустяк», — соврал я. «Может, уже сегодня меня отпустят». Охранник расписался за наручники. Одно кольцо он надел мне на руку, а второе взял 2 пальцами вместо того, чтобы одеть его себе на руку полностью. Не зная, кто я, он расслабился. Как только мы вышли на улицу, я, взявшись за цепочку наручников, свободной рукой с силой выдернул их из рук охранника. Он вскрикнул от боли. Я был опять на свободе. Пока толстый полицейский кричал «Стой! Стой!», я уже прыгнул в подвал стоящего рядом огромного жилого дома. продираясь в темноте, спотыкался о старые пустые бочки и коробки. Одну из коробок, всю в паутине, я надел на себя и замер, прислонившись к стене. Было душно, но я старался почти не дышать. Зазвучала полицейская сирена. Были слышны крики полицейских. Минут 30 я слышал их голоса. Они обходили здание целиком, заглядывая в каждую квартиру, в каждую комнату. Когда они спустились в подвал, сердце мое почти перестало биться. Они покрутились в подвале, перевернув несколько ящиков и коробок, освещая себе путь фонариками, и удалились, не найдя меня. Еще долго после их ухода я сидел в ящике, боясь шелохнуться. Мне не хватало воздуха. Было очень душно. Рука была все еще в наручнике и страшно ныла. Каждое движение рукой приносило боль. Лишь поздно вечером, когда маленькое окошко подвала потемнело, я выбрался из своего укрытия. Под прикрытием ночи выбрался из здания и остановил такси на улице. Я хотел поскорее выбраться из этого района. Водитель либо не заметил, либо не проявил интереса к тому, что я был грязен, сильно пах потом и был в наручниках. Пошарив по своим карманам, обнаружил, что моих денег явно не хватит, чтобы расплатиться с таксистом. Тогда я попросил его остановиться у телефонной будки. Позвонил матери, рассказал, что сделал, и спросил, расплатится ли она за меня с таксистом. «Полиция уже ищет тебя здесь», — ответила мать. «Ты не можешь появляться в этом районе». Мы остановились на том, что я пошлю по ее адресу только одного таксиста. Перед тем, как повесить трубку, я дал таксисту переговорить с матерью, чтобы тот был уверен, что подвоха не будет. Разговаривая по телефону, таксист бросил взгляд на мои руки и заметил наручники. Я видел, что он занервничал. Он поспешно завершил разговор по телефону и моментально уехал. Я продолжил свой путь пешком, но вскоре набрел на машину. Поехал прямо к дому Роджера, старого товарища по ремеслу. Я просил о помощи. Он был напуган, увидев меня. Полиция целый день прочесывала город в поисках меня. Но я таки убедил Роджера оказать мне услугу. Он отвез меня за город на ферму, где доброжелательный хозяин снял с меня наручники, перекусив железо кусачками. Роджер был рад, что дальше я отправился один. Добравшись до Торонто, я повернул на север. Совершив несколько налетов и добыв оружие и деньги, опять повернул на юг. Возможностей у меня было мало. Оттава была закрыта для меня, так же, как и Торонто. Казалось, что полиция ожидала меня в каждом новом месте. Может быть, я добился своего, стал известным вором. Возможно, так оно и было. Держа в голове эту мысль, я решил встретить опасность лицом к лицу. Вернулся в Ниагару-Фоллс и пересек границу со Штатами. Но не затаился. Собираясь стать настоящим гангстером, профессионалом, я должен был быть активным, продолжать совершать преступления за преступлением. В Соединенных Штатах я плыл по течению, переезжая из одного города в другой, воровал оружие, деньги, ювелирные изделия. Когда не воровал, то проводил время в барах и борделях, питаясь виски и пивом, джином и водкой, выкуривая по 8 сигар в день, не считая сигарет. Где бы ни появился, я отвратительно сквернословил. В голове, кроме ругательств и богохульства, не было ничего. Я был зол, чувствовал себя слабым и грязным, и в то же время все мне было безразлично. Я скатывался на дно. Жил жизнью насекомого, жизнью таракана. Кочуя с места на место, вскоре опять оказался в Канаде. Двинулся на восток. К постоянному зуду преступной деятельности и постоянной возбужденности вдруг присоединилась ностальгия. Я стал вспоминать Приморье, запах морского воздуха, захотел вернуться домой. Есть в Приморье что-то такое, что заставляет бывших жителей Восточного побережья возвращаться туда опять и опять. Это было в Сент-Джонсе, штат Новый Брунсуик, когда меня посетила мысль: буду грабить банк. Вот где деньги. И кроме того, грабители банков привлекают большее внимание газетчиков, чем грабители жилых домов и продовольственных магазинов. Я ограблю банк, и вся слава будет моей. В пригороде Сент-Джонса набрел на банк, который был достаточно новым, не очень крупным, а потому он меня не пугал. Я знал, что со своим заряженным револьвером 38-го калибра смогу это сделать. В тот вечер я отправился в мотель, взял выпивку и девочку и начал подначивать себя. «Завтра», — сказал я себе, — «завтра будет большой день». Утром следующего дня я поднялся рано. Немного нервничая, надел грязные рабочие брюки и старый свитер. За зданием больницы я нашел машину, на которой подъехал к банку. Машину запарковал метрах в 150 от центрального входа в банк и направился к дверям. Я приехал слишком рано. Банк еще не работал. Через дорогу было кафе, где я убил часть времени за чашкой кофе с бутербродом. Я был абсолютно спокоен, несмотря на то, что за поясом торчал пистолет, а на улице стояла угнанная мной машина. У меня было достаточно времени, чтобы просчитать возможные последствия. Меня могли убить или посадить в тюрьму. Мне было все равно. Ни один из возможных исходов не беспокоил меня. Ну, умру я. Что из этого? Я знал, что, попав назад в тюрьму, не пропаду. Если буду ранен, то тюремные врачи поставят меня на ноги. А вот если мне удастся смыться с награбленными деньгами... Одна мысль о всех этих деньгах, банковских деньгах, приводила меня в трепет. Я смогу путешествовать вокруг света. У меня будет все — машины, женщины, выпивка, все, чего только не пожелаю. Я стану удачливым, гениальным грабителем банков. Ради этого стоило рискнуть. В 11:05 я вышел из ресторана и пошел по направлению к банку. Шел дождь, и я был рад этому. Из-за дождя улица была почти пустой. Подошел к украденной машине, сел в нее и включил зажигание. Потом перепроверил револьвер и взял бумажный мешок, приготовленный для будущего улова. К ограблению банка я был готов. Я вошел в банк, прошел в середину зала и, выставив револьвер на всеобщее обозрение, крикнул: «Это ограбление!» Управляющий банком и 5 работников одновременно посмотрели в мою сторону. Направив дуло револьвера на управляющего, я ткнул бумажный мешок в руки кассирши, стоявшей ближе всех ко мне. «Все крупные купюры сюда!» — скомандовал я. «Остальных попрошу держать руки вверх. Револьвер заряжен. 6 патронов, 5 для вас и 6 для меня». Угроза, комбинация убийства и самоубийства, услышанная в одном из старых фильмов, случайно всплыла в моей голове. Но прозвучала она так убедительно, что я решил развить ее дальше. «Жить мне осталось 5-6 месяцев, а потому мне все равно», — продолжал я. «Вы будьте внимательнее, выполняйте все, что я скажу». Однако никто не двинулся с места. Кассирша даже не дотронулась до бумажного мешка. Все присутствующие переводили взгляд с меня на управляющего банком и обратно на меня. Управляющий банком не произнес ни слова, но посмотрел прямо в дуло направленного на него револьвера. Я не знал тогда, что в прошлом он был десантником британской армии, но потому как он спокойно направился к своему столу и нажал на кнопку сигнализации, я понял, что этот человек обладает реальной силой воли. Я почему-то не запаниковал. Секунду или две длилось молчание, затем раздался ответный звонок из полиции, оповещающий, что сигнал тревоги полиции принят, и полицейская машина уже выехала в направлении банка. Я понял, что вляпался. Но меня и это не беспокоило. Я уже настроился, что должен покинуть банк только с мешком, полным денег. Может быть, управляющий подумал, что у меня в руках игрушечный пистолет? Я взвел курок. Барабан прокрутился, и пуля дослалась в ствол. Выражение лица управляющего несколько изменилось. «Ты уже достаточно тут натворил», — сказал я ему. «Теперь слушай меня. Распорядись, чтобы она положила деньги в мешок». Управляющий посмотрел сначала на меня, потом на револьвер, потом на кассиршу и кивнул ей. Нервничая, она принялась складывать деньги в мешок. Для меня будто 2 года прошло. На самом деле, через 2 минуты мешок был полон. Я схватил его. «Всем лечь на пол!» — закричал я. «Тогда никого не трону». Никто не двинулся. Все опять смотрели на управляющего. С меня было довольно. Я выскочил на улицу и побежал к машине. Я почти добежал, когда раздались 3 выстрела. Через плечо я мог видеть разъяренное лицо управляющего, готового выстрелить в 4-й раз. Он находился слишком близко ко мне, чтобы промазать. Если бы я знал, что стрелял хорошо обученный экс-десантник, я бы струхнул. Но в спешке он оставил очки на столе. Зрение подвело его, и это спасло мне жизнь. На машине я выскочил на самую оживленную улицу Сент-Джонса, спеша пересечь разводной мост до того времени, как его заблокируют полицейские. Потом бросил свою машину на обочине и, схватив мешок с деньгами, побежал. Остановил такси, 3 раза менял машины, прежде чем добрался до своего номера в гостинице. Заперев дверь на ключ, высыпал деньги на кровать и дрожащими руками принялся их пересчитывать. Я ожидал насчитать 20 или 30 тысяч долларов. Коварная кассирша наполнила мешок наполовину мятыми однодолларовыми купюрами, и я насчитал от силы 8 тысяч долларов. Все-таки это было больше, чем я когда-либо имел, и я был очень счастлив. Я умылся, причесал волосы, аккуратно побрился и переоделся, выбрав красивый летний костюм белого цвета, который был куплен в Штатах. Одел белую рубашку и завязал дорогой галстук. Часть денег положил в карман, остальные же вместе с пистолетами уложил в большую кожаную коробку из-под принадлежностей для бритья. Я полагал, что в своем новом костюме не привлеку к себе внимания. Чувствуя себя настоящим Аль Капоне, покинул гостиницу с кожаной коробкой в руках. На такси я выехал из города, потом предложил $10 фермеру, чтобы он подбросил меня в Сассекс на своей полутонке. Ему я сказал, что являюсь коммивояжером, продаю телевизоры и спешу навстречу коммивояжеров. Но ему и не нужно было рассказывать историй. Город был милях в 20, и он был доволен, что заработает на мне $10. Мы не проехали и 10 миль. Дорога впереди была заблокирована полицейскими машинами и дюжинами полицейских, которые прожекторами обшаривали шоссе перед собой. У меня подкатил ком к горлу, но я продолжал говорить себе, что у меня есть шанс прорваться. Я так быстро изменил внешность, что мне казалось, они могли меня пропустить. Кожаная коробка лежала у меня на коленях, когда к машине с разных сторон подошли двое полицейских в дождевиках. В это время двое других залезли в кузов и стали проверять фермерское имущество. «Да, ребята, выгнали вас под дождь», — непринужденно сказал я одному из полицейских. «Да уж», — недовольно буркнул страж порядка. «Куда едете?» — спросил он у фермера. «В Сассекс», — ответил фермер. «Предъявите водительское удостоверение», — попросил полицейский. Фермер стал искать водительские права. Мне оставалось только надеяться, что они у него есть. «А вы куда едете?» «В Сассекс тоже», — ответил я жизнерадостно. «Я коммивояжер, продаю телевизоры. В гостинице в Сассексе у нас встреча». Они посмотрели на права фермера, еще раз обнюхали его имущество и дали нам отмашку проезжать. Мы тронулись, и я глубоко вздохнул. Фермер высадил меня в центре города Сассекс, и я направился в ресторан отпраздновать успех бифштексом из вырезки. «Как вам нравится бифштекс?» — спросила официантка. «Отлично сработано», — ответил я с чувством глубокого удовлетворения. Глава 8. Ножовка-спасительница. Я приобрел портфель, деньги и оружие перекочевали в него. Я знал, что очень скоро у полицейских на улицах будут мои фото, и хотел покинуть этот край как можно быстрее. Решил лететь в Галифакс и там в кругу моих старых друзей насладиться своим новым статусом. Ближайший аэропорт располагался в Монктоне, штат Новый Брунсуик. Туда я поехал на автобусе. Но дьяволенок, сидевший во мне, не мог дождаться, пока я доберусь до Галифакса. В аэропорту Монктон я решил испытать судьбу и заговорил с полицейским. Полицейский оказался радушным и безразличным. Мы поговорили о погоде, о спорте и приступили к теме, которую, казалось, в тот день обсуждали все в Новом Брунсуике, к теме ограбления банка. «Тот парень, очевидно, очень опасен», — начал я. Полицейский с серьезным видом кивнул головой. «Но я думаю, его поймают», — ответил он. «Наверное, поймают», — поддержал я. Я прилетел в Галифакс и на такси отправился в центр города. Эта городская дорога навеяла воспоминания о первом детском опыте, приобретенном здесь. Я снял номер в хорошем отеле, купил себе дорогое пальто и другую одежду и угостился лобстером в дорогом ресторане, специализирующимся на приготовлении морской еды. Ничего подобного раньше я не мог себе позволить. Я заплатил таксисту, чтобы он нашел мне девочку на ночь. Я играл роль бизнесмена из Соединенных Штатов, который в этом городе проездом. На следующий день посетил большой автомобильный магазин, расположенный на улице Spring Garden, где влюбился в красивейший автомобиль марки Olds 88. Машина была оснащена новинкой того времени – автоматической трансмиссией, коробкой передач. Когда я взял машину на пробный выезд, Со мной вместе поехал один из продавцов. Я был очарован ровной и мягкой ездой машины. Продавец сказал, что данная машина является демонстрационной, а потому цена ее ниже обычной – $3300. Мы подъехали к банку, я сказал продавцу, что у меня там открыт счет. Выходя из машины, я сказал, сейчас сниму деньги со счета и заплачу за машину наличными. В здании банка я нашел мужской туалет и снял деньги со счета, достал из своего портфеля. Оформляя в магазине покупку машины, я сглупил и подписался своим реальным именем. Знал, что поступаю глупо, но все-таки сделал это. В очередной раз бесстрашно бросился испытывать свою судьбу, позволяя поймать себя на мелочи. Мысль, что я не прочь опять сесть в тюрьму, грела меня изнутри. Я где-то даже скучал по тюремной жизни. Я не мог противостоять искушению сразу же отправиться в ту часть города, где провел свое детство. Кружил по этому гетто на автомобиле, подправляя руль одной рукой. Другую руку, как заправский водитель, держал высунутый из окна. За поясом у меня был револьвер 38-го калибра. В машине лежали портфель, набитый украденными деньгами, и новое дорогое пальто. Я петлял между домами, чтобы каждый из моих бывших соседей мог разглядеть меня наверняка. Они выглядывали в окна своих домов, и я даже слышал, как они с трепетом произносили мое имя. А когда самые бедные из соседей набрались смелости и подошли к машине, то я стал раздавать им 5 и 10 долларовые купюры, будто эти бумажки не имели ценности. Я был горд собой и хотел, чтобы каждый из них знал, что вода и скудная пища для меня пройденный этап. Теперь я важная персона. Но кто-то, я никогда не узнаю, кто это был, оказался достаточно умным, чтобы вид пушки у меня за поясом напугал его. Кто-то позвонил в полицейское управление Галифакса и сдал меня. Полиция моментально распространила по городу сотни моих фотографий. Обо мне были предупреждены даже водители такси. Старый друг-таксист, к которому я обратился в надежде получить свидание с девочкой, был явно напуган моим появлением. «Полиция уже была здесь», — прошептал он. «Они показывали твою фотографию. Тебя разыскивают по подозрению в ограблении банка. Тебе лучше смыться отсюда». Я щедро его отблагодарил, пожал руку, дал ему 500 долларов и исчез. Поехал в отель, в котором снял номер. Мысли роились в моей голове. Они знают, как я выгляжу и на какой машине езжу. Они заблокируют все улицы в городе. Я заскочил в номер, быстро собрал свои пожитки, переоделся, вскочил в машину и рванул на север. Непонятно почему, но я надеялся, что не буду обнаружен и остановлен. Я ехал всю ночь, пересек штат Новая Шотландия, затем весь следующий день ехал по штату Новый Брунсуик. К ночи следующего дня достиг гор. Уже утром я был в Квебеке и надеялся добраться до Онтарио, несмотря на то, что полицейские бюллетени с моей фотографией уже, скорее всего, были распространены по всему побережью. Из Квебека, предполагая, что вскоре снова могу оказаться в тюрьме, переслал телеграфом несколько тысяч долларов родителям, брату, сестрам. Я держал направление на запад, на Монреаль. Силы мои таяли, энергия иссякала. Я вел машину, не останавливаясь, почти 48 часов. С наступлением ночи я снял комнату в мотеле, где никто не говорил по-английски, и заснул, крепким сном. Следующее утро было прекрасным, и я, прежде чем выехать на главную автостраду, долгое время ехал по второстепенным шоссе. Чувствуя себя освеженным и будучи уверенным, что оторвался от преследователей, я выехал на скоростную автостраду. Почти сразу же со мной поравнялся полицейский квебекского дорожного управления, едущий на мотоцикле, и жестом показал остановиться на обочине. Я подумал, что превысил скорость, однако занервничал. В машине были ворованы деньги, кроме того, один пистолет лежал в бардачке, второй у меня за поясом. Полицейский сначала обратился ко мне на французском, но, не получив ответа, перешел на английский. «Предъявите водительское удостоверение». Я предъявил. Удостоверение было выписано на мое имя. «Вы превысили скорость», — сказал он. «Я знаю», — ответил я. «Придется заплатить штраф», — продолжал он. Я удивился, но промолчал. «Развернитесь и следуйте за мной, по автостраде. Это миль 6 отсюда», — проинструктировал меня полицейский. «Там в городе есть отель и мировой судья». Я не знал, действительно ли я нарушил правила, или он завлекал меня. Я был уверен, что он не станет меня арестовывать, да я бы и не дался. В заднем кармане я держал заряженный 25-й калибр, а ему понадобилось бы слишком много времени, чтобы снять перчатки и вынуть пистолет из кобуры. Но он и не пытался меня арестовывать. Полицейский сел на свой мотоцикл, развернулся и поехал по направлению к автостраде. «Скорее всего, меня ждет только штраф за превышение скорости», — решил я. «Иначе почему он поехал вперед, оставив меня здесь?» Я законопослушно повернул свой Oldsmobile и последовал за полицейским. Доехав до городка, полицейский завернул к отелю и остановился. Я тоже заглушил мотор и вышел из машины. В тот самый момент 5 полицейских, вооруженных ружьями, вышли из отеля. Ружья были нацелены мне в лицо. «Руки вверх, Холландс!» Я поднял руки. Впервые в истории Канады грабитель банка беспрекословно следовал за полицейским в подготовленную для него ловушку. Тот полицейский получил повышение по службе. Я получил 5 лет, которые должен был отбывать в тюрьме Дорчестер, Новый Брунсуик. Дорчестер, будто древний замок, стоял на вершине холма. Мне был присвоен номер 5110. Каждый предмет туалета, выданный мне в тюрьме, имел этот номер. В тюрьме, к своему удовольствию, я обнаружил, что являюсь героем в глазах остальных заключенных. Никто никогда не грабил банков в Сент-Джонсе. Я был первым. 3 дня подряд местные газеты отводили первую полосу для освещения моих похождений. Я жил как король. Мне гладили одежду, я ел шоколад, пил газировку, курил сигары и сигареты, листал порнографические журналы. Ел 3 раза в день, да еще подкреплялся ночью. Слушал радио и смотрел телевизор. В выходные нам показывали кино. Пил самогонку, играл с товарищами в покер, выигрывал деньги. Летом я валялся на лужайке за территорией тюрьмы и грелся на солнце. В тюремной столовой покупал мороженое. У меня вообще не было обязанностей. Напротив, в соответствии с программой вознаграждения, за каждый день ничего не делания мне полагался доллар. Мне могли отказать в долларе лишь в случае моего плохого поведения. Но я всегда вел себя хорошо. Я даже потолстел. И я был дома. Тюрьма для меня была даже больше, чем дом. Тюрьма была моим миром. Только одна вещь могла сделать меня еще более популярным в тюремном мире. Побег. Поэтому, когда мне дали работу на кухне, Я стащил из мастерских ножовку и осторожно принялся перепиливать решетку на кухонном окне. Мой друг Майкл помогал мне. Каждый день мы немного продвигались вперед. Неожиданно нас перевели из кухни в другое место. Одержимый идеей побега, я не растерялся. Сдружился с заключенными, работавшими в гараже. Они стащили для меня большую отвертку, тяжелый молоток, несколько толстых труб и домкрат для грузовика. С помощью этих инструментов я и несколько моих друзей стали работать над оконной решеткой в моей камере. Через неделю работы нам удалось перепилить решетку. Но мы были еще не готовы к побегу. Нам пришлось припрятать результат нашего секретного труда до лучших времен. На следующий день ко мне в камеру пришел охранник, полный подозрений. Он стал проверять решетку на окне и в один момент был даже очень близок к тому, чтобы ее выломать. И тем не менее, его активность имела результат. Он обнаружил инструменты. Тут же камеру наводнили охранники, а я был отправлен в ужасный каземат Дорчестера. Я сидел в подземелье. У меня не было воды, не было кровати. Вместо туалета в углу камеры была лишь дыра. Мухи, крысы и мыши, которых здесь было бесчисленное множество, сводили меня с ума. Три раза в день я получал тарелку баланды, овсяную кашу в металлической миске, два куска хлеба и кружку воды. Разговаривать и курить было запрещено. Когда меня выпустили из каземата, то привели в офис начальника тюрьмы, где поставили в известность, что меня лишают возможности получить условно-досрочное освобождение. Его обычно давали всем заключенным, кто во время отсидки первых двух частей срока не получил замечаний. Но когда я вновь влился в тюремный коллектив, опять был героем. Теперь я был знаменит не только как грабитель банка, но и как специалист по побегам. Последнее, по-моему, было более престижным. По иронии судьбы, опять попал работать на кухню. Там я воровал отличное мясо и на завтрак готовил себе блины, яичницу или поджаренный хлеб с горой масла или с хорошим толстым куском свиной вырезки. Пять лет в Дорчестере прошли сравнительно безмятежно. Однако я совершенно забыл о 15-летнем сроке, который я должен был отсидеть в Мичигане. Американские власти об этом не забыли. Незадолго до окончания моего срока в Дорчестере меня вновь вызвали в Монктон для проведения суда-выдачи. Там американские власти убедили канадские в необходимости отправить меня в Америку после завершения срока в Дорчестере. Теперь побег для меня был чем-то большим, нежели просто предметом гордости. Я не хотел провести всю свою жизнь в тюрьме Детройта. После освобождения из Дорчестера я был переведен в Сент-Джон, где было проведено полное слушание, суд выдачи, после которого меня должны были отправить в Штаты. За мной закрепилась марка специалиста по побегам, и меня содержали в специальной камере отделения тюрьмы с усиленным надзором. Дверь камеры была сделана из литого куска металла и имела небольшое окошко, через которое мне передавали еду. Рядом с камерой постоянно дежурил охранник. Три человека, сменяя друг друга, стояли на вахте по 8 часов. Мой покерный выигрыш из Дорчестера около $100, лежал у меня в кармане практически без надобности. На руке были великолепные часы. Они показывали, сколько времени я провел в этой камере. Я осмотрел свою камеру и выглянул в маленькое окошко с толстенной решеткой. Окно выходило на небольшой тюремный двор, окруженный забором из толстой тяжелой проволоки. Я пытался спланировать побег из этой хорошо охраняемой крепости. Меня редко выводили на прогулку, но когда я оказался во дворе, то заметил, что заключенные, имевшие меньшие сроки, выполняли определенную закрепленную за ними работу. После того, как несколько недель моей отсидки прошли без эксцессов, мои охранники немного расслабились и, выводя меня на прогулку, уже позволяли себе остановиться и поболтать с кем-либо. В эти счастливые моменты я успел договориться с заключенными, чтобы мне достали ножовку. Я расплатился часами и частью денег из покерного выигрыша. Как-то, когда мой охранник отлучился в туалет, окошко в моей двери приоткрылось, и в нем появилась дюжина новеньких лезвий от ножовок. От счастья у меня закружилась голова. Я сбегу и опять буду грабить банки. У меня будут женщины и вино, и машина, больше, чем прежде. А может быть, куплю яхту. У меня будет огромная роскошная квартира, и остаток своей жизни я проведу, не заботясь ни о чем, отдыхая. Моя фантазия била ключом, подпитываемая 12 лезвиями ножовок, которые я сжимал в руке. Неожиданно у меня появился сосед по камере, заключенный по имени Смит. Начальник тюрьмы заподозрил его в подготовке побега, а так как моя камера уже охранялась круглосуточно, то его и подсадили ко мне. Пары дней мне хватило, чтобы убедиться в том, что Смит был простым заключенным, как и я, а не подсадной уткой. В конце концов, я показал ему свои ножовки, и он с великим энтузиазмом вызвался помогать мне. Подкупленные мною заключенные время от времени интересовались во время прогулок по тюремному двору, не нужно ли мне еще чего-нибудь из инструментов. Им явно хотелось еще денег. Было трудно пользоваться лезвиями ножовок без ручек, поэтому я истратил еще $50 на ручку. Тюремное мыло и полотенце должны были скрыть шум от трения ножовки по прутьям решетки. Все было готово, и вскоре я начал трудоемкую работу. Работа шла медленно. Намыленное лезвие ножовки заворачивалось в полотенце и долго терлось о прут решетки. Смит стоял на стрёме. Одновременно с этими приготовлениями шел суд. Мой адвокат опять и опять появлялся в суде и просил отсрочки для подготовки моей защиты. Мне было несколько смешно, как можно защитить человека, который виновен. Я знал, что защита потерпит поражение. Но меня это не волновало. Отсрочками в суде я был доволен. Они давали мне дополнительное время для перепиливания решетки. Я пилил целыми сутками, день за днем. Повредил пальцы рук, они немели и покрылись кровоточащими волдырями. Но я продолжал работу. По мере продвижения работы выпиленные прутья мы ставили обратно, соединяя их мылом, перемешанным с грязью. Наконец, после 3 недель напряженной работы, 4-й прут решетки был выпилен. Все это время мы скапливали в камере разный мусор: газеты, туалетную бумагу, коврики. Все это мы позже использовали, чтобы соорудить куклы величиной с нас. Ночью положили кукол на наши места, вынули прутья решетки, и Смит, который был больше меня, вылез наружу. Прыгали мы со второго этажа. Я вылез из окна, поставил прутья решетки на место и последовал за Смитом на землю. Приземлился я рядом с окном, в котором увидел лица других заключенных. Их камера располагалась ниже. Они наблюдали за нами. Движением руки я попросил хранить молчание, а сам побежал к стене. Первой преградой явился огромный деревянный забор. Он был слишком высок, чтобы перелезть. Мы со Смитом по очереди долбили ногами по доскам забора, пока не выломали одну из них. С другой стороны забора была огромная стоянка автомобилей и двухэтажное здание, где у окна на втором этаже стоял человек, наблюдая за нами. Терять мне было нечего, и я крикнул ему: «Занимайся своим делом! Своим делом!» Только многим позже я обнаружил, что тот человек послушал меня, но только потому, что неправильно расслышал мои слова. Он думал, что я крикнул: «Это дело полиции! Занимайся своим делом!» Таким образом, законопослушный гражданин невольно стал нашим сообщником. Всю дорогу до окраины города мы то бежали, то ехали на такси. Я сел в автобус, возвращавшийся в Сент-Джон, и вышел недалеко от большой больницы. В подземном гараже выбрал машину, завел ее своим способом и поехал туда, где оставил Смита. Когда впереди по дороге заметил полицейских, перекрывших дорогу, то решил блефовать, а не бежать. «Имя?» — спросил полицейский. «Хэролд Джонстон», — ответил я. «Куда едешь?» «Я только что закончил работу в больнице. Только что закончилась ночная смена. Я еду домой». «Хорошо, мистер Джонстон. Покажите мне свое водительское удостоверение и поезжайте домой. Вы знаете, я не взял с собой права, они остались дома. Для досмотра выйдите из машины». Выбора у меня не было, но была надежда, что он не будет обыскивать меня и не выяснит, откуда я. Я вышел из машины, и он нацелил на меня свой пистолет. В долю секунды я был закован в наручники. Они хотели знать место, где спрятался Смит. Я сказал, что мы разбежались в разные стороны, как только оказались за тюремным забором. Доставив меня в полицейский офис, они раздели меня, обыскали и вновь допросили. Под стелькой одного из ботинок они нашли несколько лезвий ножовки, сломанных пополам. Думая наперед, я спрятал эти лезвия в ботинок, на случай, если меня поймают и вернут обратно в тюрьму. Пожалуй, больше всего разозлило полицейских именно эта находка. Они доставили меня в ту же тюрьму. Начальник тюрьмы встретил меня у главного входа. «Умник, да?» — сказал он с презрительной усмешкой. «Но ты не такой уж умный, не так ли?» Меня посадили в другую камеру, которая, как и предыдущая, имела хорошую охрану. Но в этот раз они не выключали свет в камере, он горел круглые сутки. Смита поймали через 2 дня. На этот раз его не посадили ко мне в камеру. Судья в Сент-Джонсе вынес приговор. За побег и угон автомобиля 3,5 года в тюрьме Дорчестер. Я вздохнул свободнее. Приговор означал, что время, когда американские власти возьмут меня под свою опеку, отодвигалось на 3,5 года. Я опять был дома. Глава 9. Господин Реповая голова. Возвращение в Дорчестер было как бы воссоединением семьи. Охранники и заключенные подшучивали надо мной, и я расслабился. В Вскоре я опять получил работу на кухне. Стал подкармливать себя свиной вырезкой и другими деликатесами. Стал неплохим хлебопеком. Кроме того, работая в пекарне, я воровал дрожжи, используемые затем для приготовления самогона. Его я тоже готовил прекрасно. Здесь же мог добыть свежие пирожные, пироги, печенье, которыми любил баловаться с чаем и кофе. У меня были и молоко, и сливки, и самогон. На кухне я так же, как и раньше, играл в покер, продавая чипсы и открывая кредиты. Но теперь в Дорчестере было больше заключенных, а следовательно, больше играющих, крупнее ставки и больший доход для банкующего. Я делал хорошие деньги. Я практически никогда не снимал своей тюремной кепки, и заключенные звали меня Кепка. Меня называли так с уважением. Здесь, в тюремных стенах, я был на коне. Дорчестер был наслаждением в течение 3,5 лет. Я был частью заведения и функционировал в нем как часы, и лишь на свободе испытывал затруднения. Чем не жизнь? Сигары, жевательная резинка, сладости, летом бейсбол и круглогодично приятельские отношения с ворами в законе, охотно обменивающимися секретами профессии. Некоторые из них были моими друзьями еще со времен колонии для несовершеннолетних. Они, как и я, втянулись в круговорот и стали частью системы. Как и я, эти люди в свои 40 лет служили доказательством полного провала системы учреждения, которое должно было нас исправить. Они не знали ничего, кроме тюрем и преступлений. В мае 1962 года мне оставалось отсидеть всего пару месяцев. Меня вызвал начальник тюрьмы и сообщил, что власти США добились своего, и после отсидки я буду возвращен в государственную тюрьму Джексон, города Детройт, штат Мичиган. С этим ничего нельзя было поделать. Мне вдруг пришло в голову, что в Мичигане я и подохну. Не то чтобы меня это особенно волновало. Единственное, над чем я думал, это то, что сдаваться без боя не в моем стиле. Сидя в своей камере, я начал вынашивать планы очередного побега. Хотя даже думать об этом было идиотизмом. Дорчестер был тюрьмой строгого режима, обнесенной 5-метровой стеной с вышками по периметру, в каждой из которых сидел вооруженный охранник. Мощные прожектора были понатыканы где только можно. Я подумывал, чтобы прорыть туннель, но другие пробовали, и ничего не получалось. Пила по металлу? Тоже вряд ли. В тюрьме уже знали, что я это делал, и охрана, скорее всего, застукала бы меня. Но все-таки я кое-что придумал. План был до смешного прост, я даже посмеялся в камере наедине с собой. В это время зэки в тюрьме получали 2 часа прогулки и возможность вечером заниматься физическими упражнениями. В блоке камер, которые открывались автоматически, тюремщик просто орал: «На прогулку, выходи!» Кто хотел на улицу или в спортзал, тот выходил. Остальных опять запирали. Через 2 часа раздавались свистки, заключенные возвращались в камеры. Их запирали, а потом 3 раза пересчитывали по головам, чтобы убедиться, что вернулись все. Когда все были пересчитаны и количество сходилось, охранники на вышках расслаблялись, спускались в столовую, пили кофе, ели. Следующий караул заступал через 90 минут, и в это время на вышках не было никого. На кухне я нашел здоровенную репу. У своего друга, работавшего в тюремной парикмахерской, взял мешок, полный срезанных волос. Все они были разного цвета, но это не имело значения. Другого друга, который работал в столярной мастерской, попросил выстругать для меня руку, нос и ухо. Они выглядели настолько правдоподобно, что их даже трогать было страшно. Я также нашел старые брюки и рубашку и напихал туда тряпок и всякого разного мусора. После этого снял с репы кожуру и наклеил на репу волосы, которые взял в парикмахерской. Я особенно гордился прической, которую соорудил. Потом короткими гвоздиками прикрепил к репе деревянный нос, ухо и руку. А потом намешал красок из покрасочной мастерской и получил достаточно правдоподобный телесный цвет. Наконец, тело было готово к сборке. Чучело должно было ложиться спать вместо меня. Деревянная рука, как бы невзначай, вылезла из-под одеяла, и господин реповая голова выглядел более правдоподобно, чем я сам. «На прогулку!» — заорал охранник, и я пошел в спортзал. Двойник мирно дремал на моей койке. В спортзале затеряться оказалось легко. Я нашел отличное место, в котором можно было затаиться. На чердаке, над комнатой с электрооборудованием. Я затаился там на голых досках и даже позволил себе выкурить несколько сигарет, чтобы успокоиться. Наконец, дождался свистка и услышал, как заключенные шаркают ногами, направляясь в камеры. После того, как все затихло, я хорьком соскользнул со своего насеста и опять спустился в спортзал. Моей единственной надеждой было, что охрана уже пересчитала заключенных поголовно, и это поголовье включало реповую голову вместо моей. Я выглянул из окна и стал смотреть на одну из вышек. Чуть позже с вышки спустили лестницу, и охранник спустился на землю. Все было ясно. Реповая голова сделала свою работу. У меня с собой была веревка, которую использовали, чтобы по субботам подтягивать вниз экран для демонстрации фильмов. Кроме того, у меня было два мясных крюка, украденных с кухни. Я привязал крюки к веревке, завязал на веревке крупные узлы через каждые метр-полтора. После этого сумел открыть заднюю дверь спортзала и выглянул в темноту. Темноты не было, на улице было светло, как днем. Прожекторы заливали все неестественным белым светом. До стены было никак не меньше 100 метров, и пространство это было хорошо освещено. Но я знал, что на вышках никого нет, и рассчитывал, что меня никто не увидит. Я бросил взгляд на 4-этажное здание тюрьмы. В каждом окошке на фоне освещенной стены видно было заключенного, сидящего там, как мартышка в клетке. Но меня среди них не было. Я был на пути к свободе и знал, что сбегу. Рывок через открытое пространство, и вот я уже прижимаюсь спиной к стене. Вокруг ни звука, кроме моего учащенного дыхания. Я чуть приотступил от стены, раскрутил веревку и швырнул ее вверх. Крюки соскочили и с лязгом упали вниз. Сделал еще одну попытку. Опять неудача. Комок подкатил к горлу, и я бросил крюки еще раз. На этот раз они зацепились. Я подергал веревку, натянул ее и начал подъем, хватаясь за узлы. Подъем оказался удивительно легким. Уже стоя на стене, я не мог отказать себе в том, чтобы обернуться и бросить еще один взгляд на тюрьму. После этого перебросил веревку на другую сторону и спустился вниз. Стоя на земле, попытался сдернуть вниз веревку, чтобы ее не заметили позже. Это оказалось невозможным, и я ушел без нее. Двое сокамерников должны были поворачивать чучело каждый час, чтобы охранник не заподозрил чего-то неладного в связи с безжизненностью спящего. Однако теперь особого смысла в этом не было, поскольку на стене остался висеть крюк с веревкой. Времени у меня было в обрез. Я бежал и бежал, обливаясь потом, миля за милей через поля. Я наткнулся на рельсы и побежал вдоль них на юг по направлению к провинции Новая Шотландия. Примерно через 3 часа понял, что сил больше нет. Свернул, забежал в невысокую кустистую поросль и лег. Было холодно, спать было невозможно, и я попытался разжечь небольшой костер. Согреться я все равно не мог. Сидя в этой промозглости на сырой земле, я вдруг почувствовал, что меня охватывает странное, но знакомое чувство. А неплохо было бы сейчас быть в камере. Я быстро избавился от этого чувства и опять сосредоточился на текущих проблемах. Несколько часов кряду пытался прикорнуть и вдруг услышал, как недалеко на путях посвистывает паровоз. Я побежал на звук и увидел, что длинный состав стоит на путях, и железнодорожник проверяет буксы колес. Я залег у путей, а когда они все опять забрались в будку паровоза, сделал короткий бросок и влез на платформу с металлоконструкциями. Между 2 штабелями был просвет около метра, и я заполз туда в надежде согреться. Я чувствовал себя уставшим, замерзшим и несчастным. Кроме того, я упустил из виду, что стоило любому из этих штабелей чуть-чуть сдвинуться, и меня раздавило бы, как жука. Я задремал, а проснулся от того, что был яркий день, теплынь, и вокруг простирались живописные просторы. «Мы недалеко от Галифакса», — подумал я. «Туда-то мне и нужно было, чтобы достать себе ствол и заняться делом». Состав прибыл на узловую станцию Руро, крупный железнодорожный узел атлантических провинций Канады. Я скатился с платформы и просочился в город. Кроме того, в желудке подсасывало, а горло пересохло до невозможности. В крохотном угловом магазинчике я купил здоровую бутылку лимонада и яблочный пирог и, не переводя дух, заглотил половину всего этого. Остаток я бросил в кулек и направился покупать одежду. Не то чтобы я должен был ее поменять. Мои тюремные брюки и бейсбольная фуфайка выглядели достаточно по-граждански. Просто от грязи на них не было живого места. В аптеке я купил бритву и крем, и в туалете автобусной станции побрился и вымылся как мог. Закончив, взглянул на себя в зеркало. Совсем неплохо для человека, перелезшего через тюремную стену менее суток назад. Пытаясь избежать встречи с полицией, которая уже должна проверять общественный транспорт, я заплатил 2 парням $20, и они подбросили меня в город Секвилл. Оттуда по железной дороге я добрался до Галифакса и, подъезжая к городу, чувствовал себя триумфатором. Единственное, что портило мне настроение, было то, что я все еще был невооружен. Я нашел захудалый магазинчик и стал травить владельцу какую-то лажу, что хочу подарить брату ружье на день рождения, но не могу себе позволить купить новое ружье. Он продал мне ружье за $50. В хозяйственном магазине я купил ножовку по металлу, в другом месте — патроны для ружья. Потом поймал такси, которое вывезло меня на северо-западную окраину города, и там, никем не потревоженный, спилил стволы и зарядил свой обрез. Я тут же испробовал его, сделав несколько выстрелов. Обрез получился что надо. Я положил его обратно в кулек с чувством, что опять способен на многое. После этого несколько дней околачивался по своим старым местам. Парк Франклина, побережье, гора Цитадель, форт Дингл. Я купался, покупал хот-доги, наслаждался видами, как обычный турист, пока до меня не дошло, что деньги скоро закончатся. Озарение было не из приятных, поскольку я был в бегах, и деньги нужны были больше, как страховка, чем как средство для увеселений. Я решил украсть партию часов из крупного универмага компании «Симпсон». Я применил тактику, подобную той, с помощью которой расстался с каталажкой в Дорчестере. «Симпсон» был здоровенным магазином. Бизнес бурлил, и я без особого труда приглядел место, где можно было затаиться до закрытия. За дверьми, на которых было написано «Посторонним вход воспрещен», было помещение, уставленное пустыми коробками и ящиками. Оно было как бы создано для меня. Там даже можно было спать. Наверное, я слишком устал быть туристом, и поэтому отрубился прямо там, в одном из ящиков. Проснулся я уже после полуночи, шел через пустынный магазин и ощущал себя довольно странно. Я выбрал элегантный коричневый портфель, открыл его, а затем, открывая одну за другой витрины, сыпал ювелирные изделия и часы в портфель, а ящички ставил на место. Никакой причины аккуратничать не было, однако через пару минут оказалось, что это было очень кстати. Когда, согнувшись за прилавком, опорожнял очередной поднос, я поднял глаза и узрел ночного сторожа. Он спускался по ступенькам прямо передо мной. Сквозь стекло прилавка я видел его как на ладони. Непонятно как, он умудрился меня не заметить. Я проводил его взглядом. Он скрылся из виду в другом конце магазина. Я посидел на полу еще с десяток секунд, а потом сообразил. Он наверняка закончил обход магазина и в следующий раз покажется не скоро. Я взял портфель с сотней наручных часов, разбил наружную витрину магазина и побежал. Пробежав несколько сотен метров и укрывшись в парковой зоне, оглянулся назад на магазин. Я увидел, что кто-то шарит фонарем в темноте. Наверное, обладатель фонарика решил, что кто-то швырнул камень в витрину. Позже я узнал, что когда пропажу товара обнаружили, руководство магазина заподозрило в краже уборщика помещения. Я решил, что мне надо заменить свой неповоротливый обрез револьвером 38-го калибра полицейского образца. Его легче всего было бы купить в Штатах. Там правила продажи огнестрельного оружия были либеральнее. Особенно отличался этим штат Кентукки. Я поехал в Монреаль. По дороге проехал тюрьму Дорчестер, но решил визита не наносить. Затем попал в Торонто, потом в Ниагара-Фоллс. Затем двинул на юг и прибыл в Кентукки, оставив позади штаты Нью-Йорк, Пенсильвания и Огайо. В городе Луисвилль, прямо в центре города, всего-то за $70 приобрел очень приличный 38-й с перламутровой ручкой. Я дал продавцу деньги, после чего в полном соответствии с законами штата он предложил мне поднять правую руку и повторять за ним. Ну, я и повторил. Торжественно клянусь не употреблять это оружие в нелегальных целях. После этой фразы револьвер перекочевал в бумажный кулек коричневого цвета и был вручен мне. В следующем оружейном магазине, который находился буквально рядом, я купил патроны, зарядил свой ствол и запихнул за пояс. На этом не остановился и приобрел также фальшивую полицейскую бляху, пару наручников и короткую дубинку. Отоварившись всем, что я считал необходимым, я развернулся на 180 градусов и рванул на север, в Канаду. Пересек границу в Ниагара-Фоллс и прямиком подался в Галифакс. Хотя это было достаточно рискованно, меня там хорошо знали. В первый же вечер в Галифаксе только актерские способности позволили мне избежать тюрьмы. Я остановился в гостинице в двух кварталах от вокзала и поддался интуитивному капризу изображать постоянного посетителя этой гостиницы. «Ребята, комната номер 14 свободна?» — спросил я у клерков, не будучи даже уверенным, есть ли в гостинице такой номер. «Да», — ответил дежурный. «Беру», — сказал я, лучезарно улыбаясь. «Я в ней всегда останавливаюсь». Я зарегистрировался под вымышленным именем, пошел в номер и лег спать. В это время полиция Галифакса уже проверяла все гостиницы города, зная, что я в нем появился. Полицейские показали клерку мою тюремную фотографию и спросили, видел ли он такого. «Да, есть тут один парень. Спит наверху. Вчера поселился», — сказал клерк. «Примерно того же роста, но это не тот. Этот всегда у нас останавливается. Даже один и тот же номер все время берет». Полицейский решил, что он теряет свое время, и ушел. В общем-то, полиции и не нужно было меня выслеживать. Я сам всплыл бы, как всегда. Через пару дней я ощутил привычный зуд и решил, что не слабо было бы ограбить банк в собственном городе, хотя бы для того, чтобы укрепить свой воровской авторитет в Галифаксе. Я решил, что действовать буду мудро и все сделаю правильно. Сначала надо было выбрать место, осмотреться, знать план банка и подходы к нему. Грабить решил за минуту до закрытия банка в маске, не оставив никаких отпечатков пальцев, чтобы все было чистенько. Я подъезжал на такси к нескольким отделениям банков и нашел, наконец, один, показавшийся мне подходящим. Это был коммерческий банк на Квинпул Роуд. Я вошел туда и попросил разменять мне 20-долларовую бумажку, одновременно впитывая в себя окружающие детали. Там было 5 или 6 служащих, 3 стойки кассира, а также бронированный шкаф достаточно больших размеров, который как раз был широко раскрыт, и большое окно в конце помещения, которое могло пригодиться для запасного варианта отхода. Выбрав банк, я решил выбрать автомобиль. Я завел его без ключа и запарковал у банка за углом. Потом нашел маленький магазинчик со всякой всячиной и купил маску. Ничего зловещего, наоборот, это было розовощекое лицо улыбающегося седого старика. Примерно в 2:40 пополудни я вышел из туалета близлежащего ресторана в маске и в шляпе. На конце пальцев налепил клейкую ленту, чтобы не оставлять отпечатков, а револьвер держал в кульке. Времени было в обрез, и я шел из ресторана до банка по улице, не снимая маски. Никто на меня даже не оглянулся. Я все равно опоздал, и, поравнявшись с банком, находясь на противоположной стороне улицы, увидел, что банк закрыт. Сначала растерялся, но потом понял, что внутри все еще были 5 или 6 клиентов, и один из кассиров время от времени открывал входную дверь и выпускал посетителей. Я подождал, пока дверь открылась в очередной раз, и бесцеремонно протолкался внутрь. Моя маска, как оказалось, выглядела слишком правдоподобно. Я протиснулся мимо кассира, а этот дурак стал спокойно закрывать за мной дверь, решив, что я друг управляющего, который зашел проведать его в конце рабочего дня. Я вошел в офис, управляющий сидел за столом и работал с бумагами. Я выхватил из кулька револьвер и навел на него. «Вставай и выходи!» — пролаял я хриплым голосом. Управляющий поднял руки и я вывел его из офиса. «Ограбление!» — заорал я. «Всем руки вверх!» Дальше я решил выдать им одну из своих любимых фраз. «Никому не дергаться! В барабане 6 пуль! 5 для вас, 1 для меня!» Я швырнул свой кулек кассирше. «Заполняй крупными!» — сказал я, и она принялась за работу. Посетительница-старушонка начала всхлипывать. «А вы чего плачете, мамаша?» — спросил я. «Никто вас не обидит. Присядьте и сидите тихонько. Эти пули не для вас. Они для людей за прилавком». Старушка села и перестала плакать. «Возьмите, господин», — сказала кассирша, протягивая мне кулек. «Кулек полон». Я заглянул внутрь и увидел 20, 50 и 100-долларовые бумажки. Прикинул, что в кульке было около 30 тысяч. Ну, наконец-то я взял по-крупному. Но я упустил из виду 2 других кассиров. «Всем, всем!» — заорал я. «Всем посетителям и работникам! Всем в шкаф!» Когда все они поплелись в бронированный шкаф, еще одна женщина начала плакать. «Не закрывайте нас там!» — прошептала она. «Я вас там не закрою!» — отрезал я. «Только быстро все туда!» Я задвинул скользящую дверь шкафа и оставил просвет шириной примерно 20 сантиметров. Это был один из сложных шкафов, и даже если бы я захотел, то не смог бы его закрыть. Для этого надо было знать комбинацию. Поэтому я дал инструкцию управляющему банком, чтобы они начали выгребать мне деньги из шкафа через оставленную щель. На самом деле я не собирался ждать этих денег, я просто хотел их чем-то занять. Я уже взял, что хотел, и оставалось только убраться по добру, по здорову. Я побежал к входной двери, в замке которой все еще торчали ключи, открыл замок и выскочил на улицу. Забежал за угол, прыгнул в украденную машину и дал по газам. Я хотел доехать до автостоянки магазина «Симпсон», бросить там автомобиль и выгребать из города. Перед знаком «Стоп», поджидая своей очереди проехать, успел снять маску, шляпу и ленту с пальцев. Я подъехал к перекрестку и не заметил дорожный знак, только прямо. Заложил левый поворот, чего явно не ожидал водитель Бьюика, и наши машины врезались друг в друга. От удара моя машина шарахнулась в сторону и ударилась в столб. Около 50 водителей остановились вокруг и повыскакивали из своих автомобилей. Меня прилично тряхануло, и я знал, что моей машине пришел конец. Я схватил кулек в одну руку, револьвер в другую и припустил, что было сил, вниз по улице. Перемахнув через забор, пробежал около 10 кварталов. По дороге сбросил пальто. Черт с ними, пусть берут маску, шляпу, машину, пальчики. Что поделать, если правильно не получается? Задыхаясь и обливаясь потом, я спрятал деньги и револьвер в лесу и выбрался в район пляжа. Купил себе сосиску и попить. Я стоял с этим добром, когда ко мне подошел полицейский. «Где пальто и шляпа?» — спросил он. Я оторопел. Было тепло и солнечно. Люди на пляже вообще почти ничего не носили, не говоря уже о шляпах и пальто. Тут до меня дошло, что они только и знали, что грабитель банка был в шляпе и пальто. Полицейский просто брал меня на пушку. «Какая шляпа? Какое пальто?» — спросил я, глядя на него, как на сумасшедшего. «Дома они». Полицейский смерил меня взглядом и удалился. Я поспешил в лес, вытряс деньги из кулька и начал рассовывать крупные купюры по карманам. Тут я понял, что еще один кассир меня наколол. На дне кулька были скомканы долларовые бумажки, и это уменьшило сумму моей добычи до 8000. Когда я бежал вниз по улице, слышал сирену полицейских машин. Меня искали. Я взял такси, поехал в центр города. В магазине купил себе одежду на смену. Великолепный замшевый пиджак красного цвета, черные брюки, белую рубашку, черный галстук и дорогую шляпу. Также купил 2 небольших чемодана, и в момент, когда я брал номер в туристическом мотеле, я совершенно ничем не отличался от других посетителей. Покидать Галифакс мне не хотелось. Это все-таки был мой родной город, и я остался. Я гулял по барам, пил, кутил с женщинами, словом, таранжирил деньги. Через несколько дней мне захотелось иметь машину. Но я знал, что купить ее в магазине не смогу, так как это наведет на мой след полицию. В местной газете нашел объявление владельца Нилеман Микс, небольшого авто английского производства, желавшего продать свой автомобиль частным образом. Я мог купить машину, не привлекая к себе внимания. Это было то, что надо. Я заплатил ему $350, подписал бумаги на владение автомобилем, указав фальшивое имя и адрес, и уехал. К великому сожалению, продавец авто оказался честным человеком. На следующий день, во время разговора со своим жильцом, занимавшим комнату на втором этаже, бывшим полицейским, он вспомнил, что у машины были проблемы с тормозами. Он решил тут же перезвонить новому владельцу авто, чтобы тот подъехал в мастерскую и проверил тормоза. Но моего фальшивого имени не оказалось в телефонной книге. «Не понимаю, почему человек, покупая машину и расплачиваясь за покупку наличными, дает фальшивое имя и адрес?» — спросил он жильца полицейского. «Как он выглядел?» — спросил в ответ полицейский. «Бывший хозяин машины описал меня». «Лучше позвони в полицейское управление Галифакса», — посоветовал полицейский. «Что-то тут неладно». Дежурный, ответивший в полицейском управлении, сразу же узнал по описанию меня. «Это Эрни Холландс, сбежавший заключенный», — объяснил он. Он попросил подробно описать мою новую машину, и сразу же все полицейские Галифакса знали, что им надо искать. А в это самое время я катался по городу, считая себя незаметным. В тот вечер я назначил встречу с 2 бывшими заключенными Дорчестера. Мы должны были встретиться за зданием театра «Одеон» и обсудить совместное нападение на банк. Когда я запарковал машину недалеко от назначенного места и огляделся, улица была пустынна. Но когда выключил мотор и вышел из машины, то улица моментально наводнилась полицейскими. Я быстро огляделся. Окружен полностью, пистолеты наготове, и каждый полицейский целился в меня. «Руки вверх!» — спокойно скомандовал один из них. «Не двигаться!» 2 следователя подошли ко мне с обеих сторон. Из машины вынули обрез, и полицейские решили, что это единственное оружие, которое было при мне. Но когда один из следователей надел мне наручники, пола моего пальто раскрылась, и пистолет, торчащий из-за пояса, предстал на всеобщее обозрение. Следователь схватил его, но так как наручники не давали ему нужной свободы движения, он взял пистолет неаккуратно и случайно нажал на курок. Раздался выстрел. Пуля не коснулась меня, но попала в живот 2 следователя и прошила его насквозь. «В меня попал, в меня!» — закричал он, падая. Возникло всеобщее замешательство. Меня запихнули в полицейский вагончик и тщательно обыскали. Все были разъярены и несколько растеряны. Не все полицейские ясно видели, что произошло. Многие думали, что это я выстрелил в следователя. Приехала скорая помощь с включенной сиреной. Несмотря на позднее время, собралась большая толпа ротозеев. Было шумно. Меня отвезли в полицейский участок и закрыли в камере. Несчастный следователь пробыл в больнице 3 недели. К счастью, пуля не затронула ни одного жизненно важного органа. Следующим утром я появился на первых страницах местных газет. Это было первое ограбление банка в Галифаксе за последние 36 лет. Но, вероятно, происшествие само по себе не было достаточно сенсационным, и газеты приписали мне то, чего я никогда не совершал. «Сбежавший осужденный ранил полицейского». Таков был заголовок газетной статьи. Судья поднял свой молоточек и произнес: 9 лет в тюрьме, Дорчестер». Я чувствовал себя вполне удовлетворенным. Глава 10. Опять в тюрьму. «Отличился, да», — отметил один из охранников, когда я вновь появился в Дорчестере. Банк ограбил и полицейского подстрелил. В тюрьме я опять почувствовал себя на месте. Здесь обо мне шла слава. Сокамерники тут же окружили меня, чтобы услышать историю, как я бежал, как прятался, как ограбил банк, как я стрелял в полицейского. Несколько недель подряд после моего возвращения в тюрьму я был персоной номер 1. Я даже стал председателем совета заключенных. В каком бы уголке тюрьмы ни оказался, все заключенные знали меня и называли по имени. «Эй, Джимми, как она, жизнь?» Почти все заключенные и охранники звали меня по имени Джимми. Остальные, как правило, имели клички, которые почему-то часто не имели никакого отношения к реальному имени. Я вернулся работать на кухню, назад к хорошей пище, к отличному домашнему самогону. Вернулся назад домой, к знакомому и привычному стилю жизни. Я собирался и умереть здесь. Это было мое желание. Затем, без предупреждения, меня перевели из Дорчестера в тюрьму Кингстон, что в провинции Онтарио. Тюрьма Кингстон, построенная лет 150 назад, стояла на озере и считалось, что оттуда сбежать невозможно. Оставлять меня в Дорчестере было рискованно. Меня поместили в блок С, в одну из самых маленьких камер в тюрьме. Вскоре мне удалось получить хорошую работу, я стал помощником электрика и, кроме того, стал ремонтировать радиоприемники. Эта работа была наиболее популярной. Мне она вдобавок дала дополнительную свободу передвижения. Каждый вечер я выходил на дежурство. Ходил между камерами и ждал вызова. Каждая камера была оснащена наушниками, через которые заключенные слушали музыку, спортивные и прочие известия. Всякий раз, когда наушники ломались, что случалось часто, я брал свой набор инструментов, шел в камеру и ремонтировал. В связи с работой радиоремонтника меня перевели в камеру блока 11N, находившуюся как раз напротив каземата. Это было интересно и познавательно. Всякий раз, когда кто-либо вляпывался в неприятности, я узнавал об этом первым, задолго до того, как об этом знало остальное население тюрьмы. Мои ночные дежурства давали мне возможность видеть самое плохое в тюремной жизни. Я видел, как один заключенный бритвой изрезал себе всю ногу до кости. Другой, которого звали Голубой Жук, подрезал себе горло и сидел над туалетом, пока не умер от потери крови. Еще один пырнул себя ножом в живот и, вымазав руки кровью из раны, возил пальцами по стене. Когда я ремонтировал наушники в психиатрическом отделении тюрьмы, видел, как молодой парень, сошедший с ума, с разбегу размозжил себе голову о стальную дверь. Некоторые из заключенных вскрикивали всю ночь, другие орали только тогда, когда крысы высовывались из их унитазов. Однажды, дежуря под Рождество, я видел молодого 19-летнего парня, выглядевшего лет на 12, лежащего на полу в луже крови. Кровь все еще сочилась из раны на запястье. На стенах камеры он написал собственной кровью: «Счастливого Рождества и веселого Нового года». Со мной этого не случилось. Нахождение в тюрьме не означало для меня разочарования и потери надежд. В отличие от многих заключенных, у меня тюрьма не вызывала депрессии. Я читал, играл в карты, работал. Я учился на заочных курсах по устройству и эксплуатации радио и телевизоров. По почте заказал и купил набор деталей и сам в своей камере собрал телевизор с экраном в 21 инч. Администрация тюрьмы отметила мои способности. Однажды начальник тюрьмы пригласил меня